Четвертое. Что осталось в памяти детей Толкина об этих годах? Лето, когда они с отцом ломали асфальт бывшего теннисного корта, чтобы расширить свой огород. Толкин всегда интересовался деревьями и травами. Впрочем, всю работу по выращиванию овощей и подрезке деревьев он оставлял на долю старшего сына Джона, а сам занимался предпочтительно розами, с необыкновенной тщательностью выпалывая сорняки с клумб. Служанка, исландка по рождению, рассказывала страшные сказки. Походы в театр, они, по-видимому, доставляли немалое удовольствие самому Толкину, хотя он всегда утверждал, что не любит драму. Поездки на велосипедах, к ранней мессе в церковь святого Алоизия или в церковь святого Григория на Вудсток-роуд или в монастырь кармелиток, расположенный неподалеку. Бочонок с пивом в угольном подвале рядом с кухней, который часто подтекал, и Эдит жаловалась, что в доме пахнет, как в пивоварне. Послеобеденные лодочные прогулки по реке Черуэлл в июле и августе. Иногда Толкины всей семьей спускались на арендованной плоскодонке мимо красивых парков до моста Магдалены или наоборот подымались до Уотер-Итона и Ислипа. Летние каникулы у моря в Лайм-Риджес, куда порой приезжал из Бирмингема и отец Фрэнсис Морган. Он сильно постарел, но все еще пугал детей громким голосом и бурным темпераментом, точно так же, как четверть века назад пугал маленьких Рональда и Хиллари. Поездка всей семьей в Ламарн-Коув в Корнуолле в 1932 году в компании с Чарльзом Ренном и его женой и дочерью. Рен и Толкин, истинные оксфордские снобы, плавали на перегонки, не выпуская из зубов свои любимые курительные трубки. Толкин позднее вспоминал. Был там один примечательный местный персонаж, старик, который любил разносить сплетни и рассуждал о делах, недоступных его разумению. Чтобы позабавить мальчиков, я прозвал его «Папаша Гэмджи», и это прозвище стало частью семейного фольклора. С тех пор папашами Гэмджи мы называли всех таких вот чудаковатых старичков. А еще каникулы в Сидмуте, прогулки по окрестным холмам, купание в изумительных бухтах у моря, поездки в деревни к востоку от Оксфорда в Уорминг-Холл, Брилл или Чарльтон-Отмур, или на запад в Беркшир, Уайт-Хорс-Хилл, чтобы посмотреть на древний курган, известный под названием Вейленс-Смити, кузница Велунда. «Сегодня праздник, день какого-то святого», описывал Хэмфри Карпентер быт Толкина в этот, вероятно, самый спокойный период его жизни. В 7 утра в спальне звонит будильник. Спальня расположена в глубине дома. Окна выходят в сад. Строго говоря, это не спальня, а ванная плюс гардеробная. И в углу даже стоит настоящая ванна. Однако Толкин часто ночует здесь, потому что Эдит не выносит его храпа. Встает он неохотно. Толкин никогда не был жаворонком. Решает, что побреется после мессы и в халате идет в комнаты мальчиков, будить Майкла и Кристофера. Джону, старшему, уже 14, и он учится в католическом пансионе в Беркшире, а двое младших, им 11 и 7, живут пока дома. Разбудив мальчиков, Толкин облачается во фланелевые брюки и твидовый пиджак, а сыновья надевают школьную форму Dragon School, синие курточки и короткие штаны. Все трое выкатывают из гаража велосипеды и отправляются по безмолвной Нортмур-роуд, потом сворачивают на Линтон-роуд и выезжают на широкую Бенбери-роуд, где их временами обгоняют машины или автобусы, едущие в город. Стоит весна. Из палисадников на улицу свешиваются буйно цветущие вишни. Толкины проезжают 3/4 мили в сторону города до католической церкви святого Алоизия, довольно неприглядного здания, расположенного рядом с больницей на Вудсток-Роуд. Месса начинается в 7:30, так что домой к завтраку они опаздывают совсем не намного. Завтрак всегда подается ровно в 8, точнее, в 7:55, поскольку Эдит предпочитает ставить все часы в доме на 5 минут вперед. Фиби Коулс, приходящая служанка, гремит посудой на кухне. За завтраком Толкин просматривает газету, по большей части наискосок. Он, как и его друг Клайв Льюис, считает, что ежедневные новости не стоят того, чтобы обращать на них внимание. Позавтракав, поднимается в кабинет, чтобы растопить печку. День не жаркий, а центрального отопления в доме нет. Как и в большинстве английских домов среднего класса той эпохи. Так что приходится развести сильный огонь, чтобы сделать комнату пригодной для работы. Толкин торопится. В 9 должна прийти ученица, а ему еще нужно проверить заметки для сегодняшней лекции. Он поспешно выгребает из печки вчерашний пепел. Он еще теплый. Накануне Толкин засиделся за работой до 2 часов ночи. Распалив печку, он подбрасывает угля, закрывает чугунную дверцу и открывает заслонку в трубе как можно шире. Не успевает он побриться, как в дверь звонят. Открывает Эдит, но на крылечке всего лишь почтальон. Он зашел сказать, что из трубы над кабинетом валит слишком густой дым. Толкин бежит в кабинет. Да, огонь в печке разгорелся, пожалуй, слишком сильно, и угрожает подпалить сажу в трубе. Такое бывает. Утихомирив огонь, он возвращается и благодарит почтальона. Они неторопливо обмениваются мнениями о выращивании ранних овощей. Потом Толкин начинает разбирать корреспонденцию, но вспоминает, что забыл добриться. Едва он успевает привести себя в приличный вид, как приходит ученица. Это молодая аспирантка, занимающаяся среднеанглийским. В 9:50 они с Толкином проходят в его рабочий кабинет, чтобы обсудить некое темное место в Анкранвис, прозаическом наставлении для отшельниц, написанном где-то около 1200 года на среднеанглийском языке. «Если бы в этот момент вы смогли сунуть голову в дверь кабинета», писал Хэмфри Карпентер, «вы бы Толкина и аспирантку не увидели. Там сразу за дверью коридор, образованный 2 рядами книжных полок. И только миновав его, посетитель получает возможность разглядеть остальную часть кабинета. 2 окна. Южное выходит на соседский сад, западное на улицу. У южного стол. Профессор стоит у печки и жестикулирует трубкой во время разговора. Ученица слегка хмурится. Профессор рассуждает о сложных вещах, и понять его непросто еще и потому, что говорит он быстро и не всегда внятно. Все-таки аспирантка отслеживает логическую последовательность его аргументов и принимается с энтузиазмом строчить в своем блокноте. К тому времени, как час занятий заканчивается, девушка чувствует, что она совершенно по-новому смотрит теперь на то, чем руководствовался средневековый автор, подбирая свои слова. «Если бы все оксфордские филологи, — думает она, — преподавали так, как преподает мистер Толкин, то английский факультет казался бы студентам более жизнерадостным». Проводив аспирантку до калитки, Толкин спешит обратно, собрать заметки к лекции. Полностью просмотреть он их еще не успел. Остается надеяться, что все, что ему понадобится, сложено вместе. Поэтому он просто захватывает с собой и заметки, и текст. Шиппи. Эльфийская традиция. Перевод Каменькович. В книге «Дорога в Средземелье», Санкт-Петербург, 2003 год. Страница 103. Конец примечания.